Нужно было отдать соответствующие распоряжения, а также об очень многом подумать. Приехавший из Хогвартса сын изменился. Не так, как если бы его подменили. Нет, это был именно ее Драко. Вот только, судя по всему, пересмотревший ранее прельщавшие его приоритеты. В этом требовалось разобраться. Именно с этими мыслями, уже отдавшая все необходимые распоряжения, леди проследила за тем, как мимо окна протопал закинувший себе на плечо деревянный клинок мальчик. Ее он, похоже, даже и не заметил и тут же направился к себе. Завтрак проходил практически в молчании. Лишь Люциус в удивлении вскинул бровь, увидев, как перед Драко материализовалось вовсе не то же самое, что перед ним. За место легкого коктейльного салата с креветками в тарелке сына красовалась ни разу не диетическая и уж тем более не легкая яичница с беконом, а также картофельные ломтики с овощами и завершавший всю эту композицию немалых размеров фруктовый салат. На его немой вопросительный взгляд супруга ответила лишь сдержанным полным достоинства кивком, так давая понять, что это, мол, по ее распоряжению. Драко же, также прекрасно понявший кто, что и как, посмотрел на маму как на самое настоящее божество, и сметелил все подчистую, после чего поклонился и, сославшись на необходимость дописать какое-то там эссе, покинул столовую. Интересоваться решениями жены лорд Малфой, как и обычно, не пожелал, и едва лишь сын откланялся, и сам покинул помещение, оставив явно пребывающую в задумчивости жену разбираться со всем этим самостоятельно. Ведение дома его никак не волновало. Всем этим занималась жена, и, если она что-то сделала, значит, в этом, видимо, есть какой-никакой, да смысл. А в то время, как погрузившийся в изучение утренней почты лорд Малфой пребывал у себя, его жена была до необычного задумчива. Она не понимала того, что же именно и почему так сильно повлияло на их сына. До Хогвартса он отцу разве что в рот не заглядывал, и то скорее всего лишь потому, что такое поведение с его стороны было бы как минимум неприличным. Теперь мальчик как будто бы охладел, хотя нет, не как будто бы, мысленно поправила себя устроившаяся в гостиной леди Малфой. Сын и в самом деле стал до невозможности хладен, в особенности к отцу. В купе с выявленным сегодня это требовало вдумчивого разбора. Вот только данных для него было категорически недостаточно. На следующий день все повторилось, и из окна она вновь наблюдала за тем, как упрямый ребенок в очередной раз тренируется на улице. На этот раз это была не волокуша. Мальчик забрался на дерево и, сверзившись с него так, что у леди чуть сердце не замерло, принялся выполнять что-то, что, вероятнее всего, можно было бы охарактеризовать как скручивание. В физических упражнениях, особенно в таких, леди Малфой не разбиралась, а сын тем временем продолжал. А потом один из домовиков, видимо, по поступившему ему приказу, принялся весьма опасно махать рядом с мальчиком, пусть и деревянным, но тем не менее мечом. На этом терпение леди окончательно закончилось, и понимающая, что у нее прямо-таки катастрофически недостаточно данных, нарцисса решила эти самые данные заполучить. И так как сын для этого категорически не годился, оставался только его крестный, а по совместительству еще и декан. Сказано, сделано, и вот принявшая решение леди Малфой уже шествует к камину. Горсть порошка, слово ключ, и вот ее голос уже разносится по находящемуся где-то в тупике предельщиков дому. «Северус, я знаю, что ты дома, зайди к нам, пожалуйста, будь добр, жду тебя в нашей гостиной», — произнесла вставшая перед камином нарцисса, после чего чинно проследовала к одному из кресел и, вызвав домовика, распорядилась о чае. Ждать пришлось порядка 20 минут, но вот камин характерно вспыхнул, и из него появился, судя по всему, наскоро наведший на себя лоск хогвартский зельевар. «Что-то случилось, я был несколько занят». «Знаем мы это твое занят, и нет, не сбежит твое зелье, присаживайся». Почуявший нечто неладное Снейп со всем достоинством, на какое только мог быть способен, опустился в находящееся напротив хозяйки кресло. Раздался хлопок, и на столике материализовалась наполненная светлым, судя по запаху, травяным чаем чашка, что само по себе говорило как о характере разговора, так и скорее всего о его предмете. А нарцисса тем временем вооружилась в точности такой же, после чего сделала глоток и, насладившись вкусом, произнесла: «Я хотела бы поговорить с тобой, Драко. Судя по всему, я что-то, как это ни печально, пропустила. Мой сын, уезжая в Хогвартс, был, мягко говоря, другим. Теперь же, если ранее на Люциуса он смотрел как на Бога, то стоило ему только приехать, и я понимаю случившееся в апреле наказание. И тем не менее, это не объясняет того, почему еще год назад практически боготворимый им родитель сейчас вызывает у сына в лучшем случае полнейшее равнодушие. Что произошло, Северус? Почему Драко так изменился? Что стало тому причиной? Я спрашиваю тебя потому, как если бы этим все только и ограничилось, но нет, и вчера я застала его за тем, как он, словно бы ломовая лошадь, впрягся в явно самодельную волокушу и, нагрузив ее камнями, принялся оную по территории таскать. Домовики ему в этом, судя по всему, потворствуют. Так они помогли ему по окончании всего этого с непонятно зачем потребовавшимся ему обливанием водой. Ты только представь себе, прямо из ведра, это же просто ужасно. Сегодня же он забрался на дерево, ты только представь себе, и, сверзившись с него, принялся делать вообще непонятно что. Скручивание, скорее всего, машинально поправил леди, вполне представившей себе, что же именно она могла такое увидеть, Северус Снейп. Да хоть подвешивание, не вижу разницы, ты лучше поясни мне, что это такое, что происходит, что случилось с моим мальчиком, что именно с ним случалось, я тебе не отвечу, так как все, что мне известно, точно так же известно и тебе. Упражнения свои Драко начал еще в Хогвартсе, примерно через неделю после того инцидента. Правды ради скажу, что ограничивался он в строгости чем-то на вроде разминки или же того, что, как я подозреваю, должно было бы быть медитацией или чем-то на нее похожим. От себя могу добавить, что получается у него неплохо. С концентрацией явно не гладко, но вот что я точно заметил, так это то, что после того случая он как будто бы стал сильнее. И я навряд ли смогу тебе объяснить, это только мои ощущения. Как будто бы чище, ярче. Он, как это ни странно, стал на Поттера теперь очень похож. Такой же живой, яркий. Не в поведении, нет, не переживай. Хотя и тут что к Поттеру, что к Драко у меня претензий нет. Все это сугубо в моих личных эмпирических ощущениях. Ближе всего по аналогии будет правильно и неправильно заготовленные ингредиенты. Если раньше Драко был именно что неправильным, то теперь, ну и сравнение у тебя, Северус, как есть. Я и вправду затрудняюсь как-то еще то, что я вижу, объяснить, но, как я и сказал, примерно спустя неделю после я застал его за упражнениями, в пустом классе, после ужина, он чертыхался как сапожник и через слово поминал Мерлина и Моргану, и при этом совершенно упрямейший продолжал, вот и у меня так же, увидела его вчера, а он мне, мама, подожди, я занят, мол, и ест при этом как не в себя, хотя с такими-то нагрузками. В Хогвартсе у него также аппетит был на уровне. Так что же это может быть, что с ним? А если точнее, то скорее всего со всеми ними случилось. Не знаю, честно ответил сидящий напротив леди Малфой Зельевар. Я пробовал поговорить, но сразу понял, что Драко мне ничего не расскажет. Судя по всему, это обед, но не тот, что на магии. Как я сам понял, Драко попросту кому-то что-то пообещал. Кому и что я не знаю, но от слова своего он отступать не намерен. Так и пролетело лето, не придумавшее иного нарцисса действия сына банально прикрывало. Люциус и так не так, чтобы замечал, а ей и не сложно. Вреда от всего этого, по крайней мере на первый взгляд, нет, да и сердце матери грел тот факт, что сын неожиданно с отца на нее переключился. Ранее как будто бы и вовсе не замечал, а теперь и радости в голосе больше и как будто бы и в самом деле светлее. Столь приятные ее сердцу перемены женщину исключительно радовали. А в августе, пока Люциус ходил куда-то по своим делам, сын, ответивший на предложение пойти с ним отказом, привел ее в лавку мистера Кандила. «Мама, мне новая палочка нужна, та, что мы купили у Оливандера, мне более не подходит», заявил на ее немой вопрос этот совершенно непонятно в какую сторону изменившийся ребенок. «Драко, ты ведь понимаешь, что мастер Кандил, ага, только для взрослых, а еще для неординарно сильных детей. Так, например, Поттер колдует инструментом именно от него. Ты уверен, как в том, что солнце встает на востоке? И дабы не тратить время так же, как до этого это делал Гарри, давай просто сразу зайдем». «Ну хорошо», сдалась с трудом скрывающая свое любопытство нарцисса. Сама она к Канделу никогда, признаться, не заходила, и вот в сопровождении сына впервые пересекла порог. «Добрый день, леди, молодой человек. Чем могу быть вам полезен? Мне нужна палочка, сэр, как у Поттера, но на порядок слабее», четко произнес чеканящие слова явно подготовившийся Драко. «Вот как, интересно, очень интересно, но да не мне судить, хотя и занятно, что именно на порядок, ну да и ладно. Прошу, молодой человек, в круг, пожалуйста, посмотрим, что и как вам в действительности нужно», На слова мастера Драка ответил сдержанным кивком и в несколько шагов оказался равнёхонько по центру. Несколько мгновений и не особо до этого заинтересованный в клиенте мужчина едва ли не впился взглядом в начавший наливаться глубоким океаническим цветом орнамент. Такого, признаться, он не ожидал. Ни раз и ни два непонятно, что о себе возомнившие малолетки приходили и вот точно так же, хотя и не совсем, и тем не менее заявляли, мол, уж я то. Плавали, знаем, потому и встречал он такие вот пары родитель-ребенок не так чтобы радостно. Время только тратить, а по итогу хорошо, если желтый ранг выявится. И вот уже второй за год и снова высший. Как и сам мастер Кандил, такой же лазоревый и сильный, черт возьми, какой же он сильный. И как же ты малый с палочкой от Эливандера-то поладил. В неверии невольно выдохнув пробормотал смотрящий на это чудо второй по знаменитости, но не по значимости мастер палочек Британских островов. Как и Эливандер, такой же, хотя и на две ступени выше лазоревый ранг. Увидеть своего собрата было как минимум приятно. Что-то не так, мастер. Не сильно пытаясь скрыть свое любопытство, произнесла наблюдающая за происходящим леди Малфой. Нет, в смысле все в полном порядке, просто не понимаю. Да, признаться, я, черт возьми, действительно не понимаю того, как эта очаровательная лазорь второй уже Моргана подери Мордрида ступени все это время в Хогвартсе училась. Вы ведь в этом году на второй курс переходите, я ведь прав, мистер Малфой. Именно так, а что до вашего вопроса, то как-то, что-то получалось, а что-то нет, уклончиво, как и положено представителю его семьи, ответил Драко. За прошедшие месяцы принявшийся за него всерьез древний лорд Малфой весьма многое и в куда как больших подробностях ему поведал. Так, выяснилось, что честь честью, но и о себе помнить необходимо. И именно поэтому от вопроса он и ускользнул. Его обучение суть тайна, как и то, что с ним произошло, а раз тайна, то и рассказывать ее всем и каждому нет и единой необходимости. Правда, одновременно с этим, всего на миг, Драко показал мастеру находящееся на его указательном пальце левой руки кольцо. На одном из занятий наставник сказал, что кто разумный, тот поймет. Вот и сейчас всего лишь одного мига оказалось достаточно. И едва заметный кивок мастера подтвердил факт того, что они друг друга поняли. Всего несколько секунд и тот уже, совершенно вроде бы как позабыв о своем предыдущем интересе, перечислял какие-то там виды древесины и же с ними ингредиенты. В итоге подбор занял практически час. Вначале древко, затем содержимое. Услышавшая ценник леди Малфой, мягко говоря, изумилась, но посмотревший на нее сын попросту не оставил ее выбора. Не повторяя подвигов профессора МакГонагалл, мама, с акцентом на имени произнес внимательно смотрящий на нарциссу, Драко. Она тоже сказала, что это форменный грабеж, а в итоге Поттеру пришлось почти месяц колдовать кое-как, просто потому, что колдовать нормально было бы физически опасно. Я вовсе не хочу, чтобы, как и у него, моя палочка не выдержала и взорвалась. Она красивая, прямо-таки замечательная, но если она проткнет осколками мою ладонь, что-то мне подсказывает, что я буду вот ни разу несчастлив, да и ты, думаю, тоже. Этого совершенно беззастенчивого напоминания о том, что было в газетах прошлого года, оказалось достаточно, и несмотря на то, что палочка стоила на 50 галеонов дороже новейшего 2001-го, деньги были уплачены, и лишь уже в Хогвартсе Драко в полной мере осознал, почему у Поттера, если только он не на метле, выражение лица до того кислое. Быть высшим магом в Хогвартсе оказалось до обидного скучно, да и Локхарт опять же. Как, Мордрид подери, восклицал уже к концу первой недели задолбавшийся ото всего этого Драко. Как Поттер это все терпит, как может тратить на это свое, как теперь выяснилось, воистину совершеннейшее бесценное время. Это же попросту уму непостижимо. И ладно бы, если бы просто для неграмотных, Мерлин с ними, научится, наверное. Но это же, оно же вообще совершенно неправильное. Зачем, спрашивается, но главное нафига. Нафига для Левиаса сдергивать поток стихии ветра, как будто того, что за плавучесть отвечает мало. Всего и нужно, что задать параметр. Всего один, но нет, Левиаса этого не делает. Она зачем-то смешивает ветер и плавучести по итогу то, что могло бы быть вполне себе управляемым, прекращается в полнейший хаос. Тот самый, из-за которого вы не найдете мага, который бы смог этим в действительности нормально управлять. Даже Поттер, на споры тот не смог. В смысле, Левиаса и не смог, а уж у него то контроль. Да всем бы такой, но нет, поток ветра дергается, не дружит с другим и по итогу то, что могло бы просто висеть и управляемо перемещаться, дергается, мешает контролю. Именно так и вышло, что единственной отдушиной остался Квиддич, да еще зелье. И вот матч, тот самый, что должен был всем и вся доказать, что не отцом и его метлами единым. Долбанный Бладжер, мысленно воскликнул за компанию, оказавшийся вместе с Поттером в больничном крыле драка, и досадливо саданул по матрасу. Его единственный соперник пострадал, а сам он по факту раскрылся. Поняли или нет, это, конечно, вопрос, но вот так явно. Это было как минимум обидно, и именно поэтому и отсиживался у Памфри. Банально истощение имитировал. Все, что угодно, лишь бы только на вопросы не отвечать. Глава 22. Выписка и последовавшие за ней учебные будни слились в один сплошной круговорот. И даже объявление об открытии дуэльного клуба он и ни капельки не затормозило. Гарри на него попросту не пошел, а перед зельями еще и драко шепнул: «Не ходи, мол, позорище одного актера будет, не более». И естественно не прогадал, что явственно угадывалось по кислым минам ребят с мероприятия пришедших. Утром следующего дня обнаружили пропажу, а затем и самого окаменевшего Джастина Финч-Фличли. Как и кошку до этого, его нашли в одном из коридоров, прямо напротив безвольно парящего в воздухе прямо перед ним призрака. Разве что надписей на стенах поблизости никаких не наблюдалось, и будто бы гром среди ясного неба. Шепотки о том, будто бы к этому, понять бы еще как, причастен именно Гарри. Версия эта базировалась буквально на том лишь, что, мол, его на занятии по дуэлингу не было, ни мотива, ни чего-либо еще, одного его отсутствия как такового оказалось вполне достаточно. Впоследствии выяснится, что все это началось из-за дурацкой песенки обиженного на мальчика Пивза, с которой тот неподалеку от места происшествия летал. Полтергейст грохотал доспехами и горлопанил: «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей». Именно из-за устроенного им грохота произошедшее и было обнаружено, ну и слухи соответственно. Уже к вечеру к себе в кабинет мальчика вызвал чем-то немало раздосадованный Флитвик. И едва лишь за Гарри закрылась отделявшая кабинет декана от коридора дверь, прямо в лоб спросил: «Милорд, скажите, к происшедшему с Финч-Фличли вы каким бы то ни было образом причастны?» «Нет», — с удивлением, но очень быстро сообразив, что к чему, ответил сделавший глубокий вдох Гарри. «Что ж, я, собственно, именно так и думал. Крепитесь, это надолго, к тому же вас хочет видеть директор». «Директор? Именно так, собственно, именно для того, чтобы проводить вас к нему, я вас и вызвал». «Интересно, профессор, может быть, совет дадите?» «Будьте осторожны, директор, как бы там ни было, далеко не дурак. И думается мне, что навряд ли он в байки, распространившиеся из-за Пивза, верит». «Я понял», — кивнув для верности, ответил профессор Учар Гарри. Спустя 10 с небольшим минут они были уже у охраняющей кабинет директора Гаргульи. «Лимонный щербет», — отчеканил явно недовольный всем этим декан Ривенкла. За Гаргульей оказалась винтовая лестница, ступени которой беспрестанно перемещались, в точности так же, как на эскалаторе. «На этом я должен вас оставить, прошу не держать обиды, милорд», — тихо произнес даже на вид сердитый полугоблин, и, поймав от Гарри едва заметный кивок, постучал в оказавшуюся перед ними дверь, и едва лишь та отворилась, пропустил мальчика вперед, после чего развернулся на каблуках и, печатая шаг, вышел. Взору мальчика предстала круглая, явно расположенная в центре башни комната. Стены ее были сплошь заставлены стеллажами, шкафами и полками. Свободным от них было лишь пространство, находящееся по обе стороны от окна. Там всю стену от пола до потолка занимали самые разнообразные портреты, разные стили, эпохи, рамы, и все их обитатели не без любопытства уставились именно на него. Один из них даже пенсне из кармана вытащил. «Приветствуем юного милорда в наших стенах». Спустя несколько секунд прошелестело практически одновременно. «Взаимно, вы ведь некогда директорствовали в этом бессомненно занимательном заведении. А вот, это ты верно подметил», — хмыкнул один из портретов. «Эко ты вывернул», — вторил ему другой. Откуда-то из-за спины раздалось тихое, очень мелодичное звучание, и резко повернувшийся в его сторону Гарри увидел сидящего на жердочке уже практически готового к самосожжению феникса. «Привет», — улыбнулся он благородной птице. «Не торопись, у меня к тебе вопрос есть». «Курл?» — явно вопросительно ответил потерявший сразу два пера феникс. «Скажи, ты знаешь, близок ли моему сердцу лед?» На одном дыхании, понимая, что второго шанса может уже и не представиться, выпалил уставившийся прямо в глаза Фениксу Гарри. Курл на этот раз утвердительно ответил, потерявший при этом еще одно перо огненный сейчас ни разу не красавец. «Благодарю, магический собрат, прими это от меня, и ласкового тебе перерождения», произнес внезапно пришедшую ему на ум фразу Гарри, и протянув к начавшему воспламеняться созданию руку, подарил тому буквально несколько искр своей магии. Миг и под восхищенный вздох портретов Феникс вспыхнул окаймленным синевой пламенем, но лишь для того, чтобы спустя миг поднять свою запорошенную пеплом крохотную головку. «Хаэм, весьма интересно, смотрю, ты его самосожжению совсем не удивился, если не секрет, что ты у него спросил». Говорят, что если перед сожжением спросить у Феникса что-то для себя важное, то он обязательно ответит. Поинтересовался у Гарри появившийся на лестнице Дамблдор. «Я спросил у него о моем сердце, господин директор», в тон тому ответил не пожелавший делиться совсем уж сокровенным для себя Гарри. «И что же он тебе ответил, если это, конечно же, не великая тайна?» Не сдался спускающийся по лестнице директор Хогвартса. «Не думаю, что это и в самом деле так, в смысле, что нужно делать секрет из того, к чему, как мне кажется, я более всего предрасположен», вновь без какой-либо конкретики весьма тактично ответил на вопрос Гарри. «И к чему же?» С явным интересом произнес едва ли не впившийся в мальчика взглядом оказавшийся тем временем уже у себя за столом Дамблдор. «Точно, что не к огню, и он», Гарри указал на барахтающегося в пепле птенца, «в этом со мной согласен». Вот оно как, сложив руки перед собой в этакое подобие домика, предпринял еще одну попытку Дамблдор. «Вы, кажется, хотели о чем-то поговорить, профессор, то есть, простите, директор Дамблдор», прислушиваясь к своему дару, произнес с любопытством наблюдающий за стариком ребенок. «Кто ты?» «Я точно не он, я это только я. А вы о чем, собственно, подумали?» Немало удивленным под конец собственной фразы голосом ответил на этот такой странный, но ощущающийся неимоверно важным вопрос Гарри. «Ни о чем, Гарри, совершеннейше ни о чем», несколько растерянно ответил смотрящий на стоящего перед ним ребенка директор Дамблдор. «Ну тогда я, пожалуй, пойду, да, разумеется, ты можешь идти. И да, директор, проверьте стены, уже у самой двери, в полоборота к нему, и с готовым в любой миг ударить оглушающей последовательностью цадом, взведенным еще перед тем, как вошел», произнес спокойно посмотревший прямо ему в глаза Гарри. «Оно в стенах, что бы оно ни было, до свидания». «До свидания, Гарри», машинально ответил неверяще смотрящий на него рассеянным взглядом Дамблдор, и лишь когда за его спиной уже закрылась массивная стрельчатая дубовая дверь, Гарри услышал: «Я же тебе говорила, старый ты дурак, не трогай его, слышишь, не трогай». «Но пророчество, старый дурак», вновь произнесла на этом замолчавшая шляпа. «Позорище, устаревшее по заявлениям некоторых форма слова зрелище, в английском языке имеет аналог стендап, то есть в отличие от зрелища, позорище, это всегда выступление одного актера». Глава 23. С памятного и по сути своей совершенно бесполезнейшего разговора прошло чуть более недели. Недели, за которую школьники так и не унялись, а в школьных коридорах буйным цветом расцвела подпольная торговля всем, что только в принципе, с хоть какой бы то ни было натяжкой можно было преподнести как оберег. Одним таким амулетом, на поверку оказавшимся высушенным, предварительно вымоченным в настое златоглавника крысиным пометом, едва не обзавелся Невилл. Купился на слова бойко расхваливающего свой товар паренька. Собственно, именно об этом оказавшийся рядом Гарри ему и сказал. «Смотри, молчиво в руки берешь». Посмотревший на него вытаращенными глазами Невилл пакость из рук тут же выронил, и еще долго потом он и платком, смоченным водой, оттирал. Страх страхом, разговоры разговорами, а врать высшие никогда не любили. «Если тебе что-то интересно, так ты спроси, что как я ответ дам», с полным совершенно нескрываемой им усталости вздохом произнес провожающий зло зыркающего в его сторону горе продавца Гарри. «Это ведь не ты, скажи, что это не ты». «Это не я, Невилл, могу даже на магическом шаре поклясться, если хочешь, конечно». Фух, явственно выдохнул тут же едва заметно расслабившийся мальчик. «Нет, не надо клясться, у тебя даже ряби на ауре нет. А тогда, когда мы в доме, ну помнишь?» «Помню, забавно на самом деле было». «Это да, и тогда рябь была, мелкая, но была, а сейчас совсем нет». «Ты смотри, не скажи кому». «В смысле, я о том, что ты только что мне сказал, пушеное зрение, это тебе не это, не стоит всем и каждому афишировать». «А что это такое, Пушионы в смысле, а это, друг мой, не для коридоров тема, ты вот что, приходи после ужина к входу в нашу обитель, знаешь, где это, нет, это же секреты, так-то оно так, да не совсем, барсуки те же, старшие иногда приходят, да и жителей подземелий, столь на Гриффиндоре непривечаемых, я раз или два на той неделе видел, у нас же библиотека собственная есть, своя в смысле, ее профессор Флитвик для нас собирает, выпускники книги оставляют частенько, вот они и приходят к сов, да жаба готовится. О, в неверии выдохнул Невиллу. Приходи, псевдоразум у тебя что-нибудь эдакое спросит, ответишь и милости просим. И помни, вопросы у него с заковыкой и ответ не всегда однозначный может статься, что вовсе не один. Вот мне он, к примеру, загадку про зверя магического в мой первый раз загадал, такой мол да такой, а я хоть и знал название, но монетой ему ответил той же. В итоге что вупрак, что маленький зелененький, потолочный, люмосоед. Все едино, все правильно. Ну а коли не справишься, так я сам к тебе выйду и у нас уже поговорим. У нас и литература нужная на полках имеется. А во, а у нас и близко подобного нет. Явно расстроившись, пробормотал вспомнивший охраняющую вход в их гостиную картину Невиллу. Та, судя по всему, была и вполовину не так интересна. Ага, у вас пароль, узнал и заходи как хочешь. Мне профессор Флитвик об этом рассказывал, у хаффов и то система надежнее, у слизней правда, тоже пароль только, продолжил свою мысль Гарри, а ты не знаешь, где, ну в смысле, где они, с явной надеждой, чуть запинаясь произнес не так, чтобы верящий в то, что получит прямой ответ Невиллу, где их гостиная, нет, а зачем она тебе, мотнул головой и бровью не поведший Гарри, да Гермиона, тут же поникнув, практически обреченно буркнул за миг до этого будто бы засиявший своей надеждой Невиллу. «Что Гермиона, говори давай, иначе про дар свой сам искать будешь, а он, между прочим, редкий очень, ценится высоко», решил дожать приятеля понявший, что того надо спасать Гарри. «Вечером расскажу, и ты только, ну это, не говори им, в смысле что это я, не говори», совсем понурив плечи пробормотал понявший, что сболтнул лишнего Невиллу. Так с ней еще и Рон что ли, неужто от прошлого года отошли, запретного леса с акромантулами мало что ли, ощущение освежить захотелось, неверяще впившись взглядом в совсем сникшего приятеля уточнил у того Гарри, да, нет, и я это, я против был, но они, в смысле она меня и слушать не хочет, твердит все Малфой да Малфой, как-то совсем затравленно пробормотал окончательно опустивший плечи Невиллы, развернувшись, побрел в сторону центрального холла. Время до вечера тянулось непростительно медленно. Гарри после того разговора в коридоре ушел и на глаза более не попадался. Мельком, издали, да и то всего раз. С огромным трудом под самый вечер Невилл отделался от друзей. Те его одного оставлять категорически не хотели, и никакие доводы о том, что они ошибаются, им были неинтересны. Так к башне вместе и пришли. Да только псевдоразум псевдоразумом бы не был, если бы по-своему не учудил. «Это тебе не это, творение самой Равины», мысленно восхищался охраняющим гостиную воронов барельефом, смотрящий на ожившего ворона Невиллу. «Одна загадка, один гость. Ты, что по центру, почему медведь?» Прокаркал выглядящий как выступающий из каменной стены ворон оживший страж. «Почему медведь?» «Спрашиваю, львиная ты голова». Рядом засопела явно пытающаяся понять суть заданного вопроса Гермиона, а Невилл неожиданно во все 32 улыбнувшись выдал. «Мне дядя говорил, медведь – это потому, что где мед всегда знает». «Правильно, проходи, а ты куда намылился, рыжий?» Сказал же, одна загадка, один гость, позволив пройти Невиллу, тут же преградил путь намылившемуся было вместе с ним Рону ворон. «Почему первый блин комом?» Предположений, выдвигаемых Роном, Невилл не услышал. Дверь за его спиной затворилась, и оглядевшийся по сторонам мальчик обозрел полные спокойные синевые отсветов факелов царства факультета умников. «О, парни, к нам львенок пожаловал. Чем нынче гостей ворон наш кормит? Какое зверье на этой неделе?» Воскликнул увидевший его кто-то из старших. «Зверье?» Непонимающе захлопал глазами совершенно растерявшийся Невиллу. «О, привет, проходи», сверзившись с верхнего яруса, замахал ему рукой Гарри. «Это ко мне. У нас диспут научный с ним будет, убедительная просьба не вмешиваться и своих теорий не подкидывать. Как скажешь, малый», кивнул, оказавшийся одним из квиддичистов старшеклассник. «И все же, зверье-то какое?» Все так же растерянно осматривающийся Невилл умоляюще посмотрел в сторону все так же свешивающегося с перил Гарри. Дерек про вопрос ворона, спрашивает, кого он тебе загадал, медведя. Точнее, он спросил, почему медведь, там за стеной еще Рон и Гермиона. Прости, я не сумел, но их со мной не пропустили. И Рон теперь гадает, почему первый блин комом. Интересно, а если за него Гермиона ответит, чуть подвосприв духом, но тут же вновь потеряв обретенную было уверенность, под конец вновь замямлил вспомнивший про однокурсников Невиллу. Не зачет будет, один гость, одна загадка. Здравствуй, Лонгботом, давно мы тут вашего брата не видели. Ты проходи, гостем будешь, ты ведь к Гарри пришел, улыбнулся ему решивший ободрить мальчика Дерек. Ага, в смысле да, в смысле я к нему, он мне. Вновь воспряв духом закивал юный гриффиндорец. Не переживай, свои все, а захочешь, так и просто так приходи, с дурным намерением хоть как отвечай к нам не пройдешь, страж не откроет попросту, а друзьям мы завсегда рады, похлопав сместившегося мальчика по плечу, поддержал того поднявшийся с занимаемого им до этого кресла еще один старшекурсник. Робко улыбнувшийся подошедшему на шум старости Невиллу кивнул и под проводившие его взгляды буквально взлетел по лестнице. Бэр, значит, ясно-понятно, ни в жизнь рыжий не отгадает, да и Гринджер не справится. Обратно пойдешь, скажи им, что по Бэрах почитали. Что за зверь такой, как дышит, чем живет, чего кушать любит. Может и поймут, вместо приветствия выдал подошедшему к нему Невиллу Гарри. То есть правильный ответ, Бэр? Удивленно переспросил тот. Ага, а с ним и все его имена нарицательные и прозвища. То есть, как я и говорил, ни один ответ, много и все верные. И даже тот, что в первом вопросе был, тоже подойдет. Медведь это же тоже что и ком, так что, принялся за пояснение Гарри. Вот бы и нам так, мечтательно пробормотал зажмуривший глаза Невиллу. Это, прости, не ко мне, да и ты вовсе не ради обсуждения стражей гостиных пришел, счастливо улыбаясь произнес Гарри и, поймав утвердительный кивок Невилла, продолжил. Я тут для тебя книгу одну раздобыл, в библиотеке ее и вовсе нет, и протянул Невиллу заложенный чем-то объемным учебник по чарам. Закладка на поверку оказалась исписанным убористым подчерком блокнотом, в нескольких местах проложенным плетеными в тонкие косички закладками. А, недоверчиво пробормотал уставившийся на блокнот Невиллу, тебе та, что желтого цвета нужна, символично получилось, не находишь. Вопросом на вопрос ответил ему Гарри. Наверное, промямлил тут же открывший нужную страницу Невилл и спустя миг был уже полностью сосредоточен на написанном. О том, что именно это за блокнот, спрашивать было излишне. И одно это делало информацию из оного практически бесценной. То, как видят мир высшие маги, то, что им оказывается доступным, да заодно только то, чтобы просто нечто подобное прочитать те, кто во всем этом хоть что бы то ни было смыслит, передрались бы. Заголовок на заложенной желтой закладкой страницы гласил «Мысли душа, псионы и пушионы, реальности вымысел». Далее шло несколько вводных, написанных, видимо, для некогда читавшего все это Гарри слов. Четко, лаконично, понятно, совершенно по-простому и как-то сразу было понятным, что писалось все это, скорее всего, именно для ребенка. «Гарри, а?» – потрясенно пробормотал невярящий, что в его руках оказалось настолько бесценное и сокровище Невиллу. «Ну да, наставник, когда мне 9 было, сделал. В косом и близко подобного нет, муть одна, рассуждения пространные, черт ногу во всем этом сломит, а он то это все получше всех прочих видит. И когда я у него, что это за светлячки такие, спросил, он для меня все это, как он видит и расписал, ты читай, читай, там понятным языком все изложено», пояснил устроившийся у перил Гарри. Не отрывающий взгляда от страницы Невиллу кивнул и вновь углубился в аккуратные, убористые строки. «Псионы, частицы мыслей, нематериальны, входят в состав ауры любого к магии как таковой способного. По их количеству возможно производить измерение силы мага, хоть и приблизительное, то есть неточное. Являются информационным элементом из группы проявления отражаемого мысленного посыла, далее намерения, заклинания творящего. По их движению высший маг в состоянии с высокой точностью определить, какое именно заклинание будет здесь и сейчас сформировано. Примечание. Доступно лишь фиолетовому, черному рангам. Синий ранг доподлинно способен на классификацию в момент перед непосредственным запуском, то есть, когда формирование уже завершено и техника грамм снос будет наименее всего эффективной. Таким образом, техника определения последовательности для него в большей своей степени является неэффективной и при всей своей простоте крайне затратной. Наиболее верным будет полагаться на сам факт формирования и, не ожидая возможности определения типа чар, прервать оные. Переваривающий написанное Невилл неуверенно почесал затылок. «Гарри, а что такое грамм-снос? А это когда неоформленной волной поле заклинания разрушаешь. Высшие маги, как и написал наставник, видят момент его творения. И чем сильнее маг, тем точнее он знает, что именно перед ним происходит. Синси, к примеру, может еще на стадии посыла понять, что именно задумано, и аккуратно, точечно это пресечь. Мне подобное, увы, недоступно. Но я тоже вижу, как маг заклинание творит. Палочка вспыхивает, рукоятка, сердцевина, кончик. Сияние расползается, именно это и есть стадия формирования. Стадия начала движения палочкой, если хочешь. И если на он и кинуть грамм снос. В общем, мало что от палочки противника в таком случае останется. От палочки Оливандера так точно, не выдержит она. Но это только если ты один из высших рангов и мощи хватит. Младший куснет, разве и то не факт, но заклинание таким способом прервать даже ты сумел бы. Вот момент подобрать, тут уже сложнее. Понятно, я и представить себе не мог, а оно вот как, не слишком членораздельно промычал вновь вернувшийся к переданным ему записям Гриффиндриц. Пушионы, частицы души, нематериальные частицы, олицетворяющие чувства и силу духа хозяина. Большинство исследователей считают их побочными, но это не так. Именно пушионы ответственны за истинную силу и направленность заклинания, а также глубину его воздействия и проникающую способность. Ярким примером силы пушионов являются так называемые непростительные заклинания. Ни одно из них на голых псионах не сработает. Нужны именно пушионы с совершенно конкретным посылом. Без них эти заклинания практически бесполезны. В отличие от псионов, поток которых может видеть практически каждый маг, пушионы видят единицы, и от ранга наличия или отсутствия этого дара никак не зависит. Способность видеть не заклинание, но намерение, вкладываемое в оное, это хрустальные глаза. Это поистине великий дар и огромное подспорье. Увы, но чем дар сильнее, тем тяжелее его владельцу. Его сенсорное восприятие перегружено, и это накладывает свой особый след. Малолетнего мага с таким даром крайне желательно удалить от мест средоточия большого числа магов, не применять при нем магию и ни в коем случае не провоцировать оного на ее самостоятельное применение. В лучшем случае это приведет к головной боли и рези в глазах, а худшим — к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Известны случаи, когда маг, одаренный подобным, к примеру, сходил с ума. Разум попросту не выдерживал, и если боль физическую так или иначе способен перетерпеть каждый, то вот боль, приносимую магу его даром. Далее текст обрывался, и Невилл отчетливо понял, что остальное наставник Гарри на словах пояснил, а также и то, что он этих пояснений не очень-то и хочет. Как наяву перед ним встали его замученные Лестринджами родители. Бабушка ведь говорила, непрошенные слезы покатились по его по-детски пухлым щекам, и он вдруг совершенно отчетливо понял, что оба его родителя, как и он сам, были носителями этих самых хрустальных, как их назвал наставник Поттера, глаз, и, как и он сам, видели этот мир не так, как остальные. Светлячки, они ведь разные. Ни раз и ни два он, сам того не понимая почему, пугался и убегал, к примеру, от дяди Элджи, да и настроение Бонивиллу всегда буквально с лету улавливал. «Вижу, что ты, видимо, все и сам понял, не знаю, правда, почему плачешь. Надеюсь, что все в итоге в порядке будет», — задумчиво произнес забравший из ослабевших пальцев приятеля свой блокнот Гарри. «Мама и папа, они оба в Мунго, насовсем, никого не узнают, ни на что не реагируют. Мама, правда, мне фантики от конфет дарит, их целители понять не могут, но если они оба, то тогда, в тот день, темная магия много, радом боль и ужас, страх за любимого человека, за сына. Скорее всего, поэтому», — сквозь слезы выдавил из себя Невиллу. «Их разум закрылся», — продолжил за приятеля всего на миг увидевший то, о чем именно он говорит, вмиг побелевший от посетившего его видения Гарри, и с трудом сглотнув продолжил: «Я спрошу у наставника, возможно, что-то удастся придумать. Они хаотичные, вокруг, в смысле вокруг них, никакой структуры, летают кто куда. Я, когда на тебя или других смотрю, структуру вижу, не понимаю ничего, но узор есть, он четкий, системный, а у них не так, нет узора, совсем. Мама иногда, когда фантики дарит, вспыхивает как будто, но лишь на миг, взяв себя в руки, уже более твердо продолжил, понявший, что никаких насмешек над ним не будет ни Вилу. «Это ее магия твою узнает», — с уверенностью в голосе произнес решивший поддержать приятеля Гарри. «Ты желтый ранг, сильный, чистый. Такие обычно в целители идут, редко в иное. Дар лишь растрачивать. Я спрошу у наставника. Он вроде бы с целителем одним из Мунга общается. Быть может быть, тот сможет, посмотрит, ну или же тебя обучит, с твоим-то умением. А вот и выучусь, и маму с папой вылечу обязательно», — неожиданно твердо произнес с упрямством посмотревший на приятеля Невиллу. Про сам его дар там было совсем немного, но Гарри ведь пообещал, что спросит. Именно в этот момент дверь в гостиную открылась по новой, и на пороге показалась так видимо и не сдавшаяся Гермиона. Примерно прикинувшие затраченное ею на все это время, находящиеся в гостиной вороны, принялись громко и радостно аплодировать, и сверзившиеся с перил второго яруса Гарри и Невиллу к ним присоединились. Вскоре мальчики узнали о том, что ей ворон ни с того, ни с сего загадку про звезды задал, но в итоге тоже, как оказалось, про Бера. Так как другим названием этого созвездия и был все тот же зверь, когда Рону окончательно надоело, девочка довольно-таки быстро со своей загадкой справилась, за что ее, собственно, и похвалили. Обрадованная всем этим, девочка даже забыть позабыла, зачем именно она к воронам торвалась. Как оказалось, у них тут куда как интереснее. В общем, слово за слово. Именно так из ее оговорок Гарри и узнал о том, какую дикую по своей глупости затею они, а если точнее, то она выдумала. Истинное наименование животного, которое мы ныне называем медведь, именно Бер. И понять это довольно-таки просто. У всех животных их место лёжки несет в себе наименование зверя и места лёжки. И лишь у медведя почему-то берлога. В источниках вплоть до 18 века никакого медведя вы не найдете, только зверя, именуемого Бер. Медведь же, это его прозвище, как и Кома. Комой называют только что проснувшегося Бера, не путать с шатуном. Глава 24. На каникулы разъезжались радостные и бодрые. В замке оставаться практически никто не пожелал. Исключением оказался, видимо, в назидании оставленный без Рождества дома, Драко. А также все Уизли, их родители уехали куда-то там, кажется, в Румынию. Да так и не отступившаяся от своей идеи допросить юного Малфоя Гермиона. И хотя Гарри, пусть и через Невилла, пытался ее предупредить, вышло понятное дело, что хреново. И началось все естественно с того, что наотрез отказавшийся принимать версию того, что это мог бы быть Гарри, Невилл пошел к оному и как есть все про затею Гермионы и зелье рассказал. Тогда же Гарри его и предупредил. Плохая затея, Нев. Что Грег, что Винсент, оба, как и ты, желтые. Тупые, слабые, необученные, и тем не менее желтые ранги. Тогда как Гермиона оранжевая, а Рон и вовсе красный. Им попросту нельзя нечто подобное делать. Заведомо слабейший сильнейшим не станет. Как итог, Драка их еще на подходе раскусит. Ну не могут ни Винс и Грег из желтого резко в оранжевый перекраситься. Не бывает такого. Им это скажи, в книжке написано. Явно цитируя свою однокурсницу, выпалил злящийся на нее Невиллу. Они же вначале вообще на тебя думали, но я наотрез отказался, как тогда поговорили, так сразу им и сказал. И про Драка пытался, не он ведь это, не стал бы он, не стал, но, да и ладно, будет им наука. И я даже вот прям честно-причестно его не предупрежу. Ага, пусть сам выкручивается. Вновь заулыбавшись, кивнул понявший, что это и в самом деле будет скорее всего весело Невиллу. Через день разъехались по домам, а еще через один грянуло. Ну как грянуло, пукнуло скорее, душок только и остался. Хотя поначалу, как и все претендующие на гениальность планы, работало. Крибба и Гейла храбрым детям Гриффиндора удалось усыпить. Они оба позарились на халявно оставленные на подоконнике пирожные. Одно это само по себе было для их статуса и возраста странным. Ну да и черт с ним, съели и хорошо. Активация зелья, превращение. Все прошло будто бы почетко, согласно прописанным нотам. Даже половину пути преодолеть успели, до холла, то есть дошли. Где, собственно, и выяснилось, что о местонахождении гостиной Слизерина ни один из них доподлинно или же хоть сколь бы то ни было приблизительно не знает. Потоптались, немного поругались и, дабы не тратить время, двинулись в сути своей по большей степени наугад. Наткнулись на Перси, и если бы не вышедший откуда-то из лабиринта расположенных под замком коридоров Драка, то попались бы нафиг. Но нет, и явно обрадовавшийся своей находке Драка, фирменно улыбнувшись, выдал. «Вот вы где, я вас искал, хотел показать кое-что забавное, и всего на миг прищурившись добавил: «Благодарю, мистер Уизли, эти балбесы опять потерялись, я доведу их в гостиную, еще раз моя искренняя вам благодарность». И если бы не тон, которым все это было произнесено, но нет, Малфой остался верным себе. Правда, остальные этого так никогда и не поняли, разве что играющий желваками, прекрасно расслышавший все то, что хотел донести до его предавшей самую суть магии душонки, Перси. Вот только ответить ему на это было нечем, уж слишком витиевато и запутанно получилось. Именно поэтому просто, гордо вздернул подбородок и, сухо кивнув, удалился. Превратившийся в крипбарон так и застыл с открытым ртом. Малфой поблагодарил, на большее его едва достигшей 12-летнего возраста головы попросту не хватило. Да и эта информация из зоны весьма быстро, можно даже сказать, что скоропостижно выветрилась. Следующие несколько минут петляли по коридорам, и вот у одной из совершенно ничем не выделяющихся стен Драко наконец притормозил. «Какой там новый пароль?» – спросил он у Гейла, Гермионы. Неопределенно промычала та, при этом не обратив внимания на то, как вольготно у противоположной стены устроился облокотившийся на нее Драко. Мальчик даже руки на груди скрестил. Чистая кровь, наконец, выдала пытающаяся сделать вид, что пытается вспомнить Гермиона. Под личиной Гейла это было как минимум забавно, и такой мимики у него Драко даже и не подозревал. О том, что никакие это не крепк с Гейлом, юный лазоревый ранг прекрасно знал, и к гостиной Слизерина их естественно не привел. Ну не могут даже настолько тупые и тем не менее желтые ранги до оранжевого и красного деградировать. Такое попросту физически не представляется возможным. И сутью теперь было понять, кто же именно перед ним и насколько все это для него может быть и в самом деле опасным. Но вот выданный, судя по всему, наобум пароль, что было вполне естественно, не сработал, да и к действительно действующему он никакого отношения не имел. И посмотревший еще раз на стоящих перед ним умников Драко их наконец-таки опознал. Точнее одного, Рона. Этот непередаваемый ореол грязи, он был практически незабываем. И если закрепа у них сегодня именно шестой из рыжих, то истинная личность Гейла сомнению также не подлежит. И раз это эти двое, то и переживать нечего. Сделать они ему все одно ничего по-настоящему не смогут. А если с кулаками полезут, так это то как раз хорошо, умение свои проверить. Даром что ли с аниматроном в зале наследия учился. Именно поэтому и подыграл. Серьезно, Грег, не смешно, этот действовал в сентябре. Прости, виновато потупившись, пробормотал тот, я просто забыл. А Мерлин опять, мы же его вчера с вами полвечера учили. Прости, Драко, с запинкой выдал Креп. Рон, произнести имя заклятого недруга для него было, в общем было. Сам же Драко, так и не сменивший своей позы, тихонько про себя веселился, после чего принялся по буквам разучивать с ними пароль, действовавший на той неделе. Лучшего мальчик, признаться, попросту не придумал. В лоб разоблачать не хотелось. В замке и так скукотища смертная, и тут такое упустить. Нет, это категорически недопустимо. Минуты через четыре, когда дошли до конца первого слова, оказавшегося почему-то прилагательным «дикий», Гойл, Гермиона, не выдержала. «Мы не настолько тупые, да и вообще, что вообще, не можете нормально запомнить, значит будем ненормально. Или ты думаешь, что я всегда буду рядом и вся разжую? Для тебя это может быть новость, но мне мое время дорого и тратить его на вас. Да если бы не отец, хотя черт с ним, ты первое слово запомнил?» «Запомнила», — выкрикнула, от накатившей на нее обиды не заметившая своей оговорки Гермиона. И лишь лицо побледневшего стоящего рядом Рона позволило ей вовремя остановиться. «Дикий, а по буквам, давай, как на конкурсе». И это было триггером. В обычной школе Гермиона не раз и не два участвовала в подобном, и поэтому, услышав знакомое «прочитайте по буквам» на автомате, выдала «Д», «И», «К», «И» и краткое «Дикий». «Умница, Гринджер, жаль только Грегори подобного никогда бы не сделал. Ну да откуда бы тебе нечто подобное знать? Ах ты!» — взвился моментально полезший на Драко с кулаками находящийся в образе Криборон. «Да я тебя, да ты!» Спустя мгновение он уже валялся на земле. Миг, захват, разворот, бросок. Все слилось в одну сплошную череду. Один неимоверный по своей краткости миг, после которого оказавшийся на полу находящийся в личине крипборыжий мог разве что воздух будто бы рыба хватать. «Не стоит, и нет, Гринджер, не прокатило, я с самого начала вас заподозрил. Он как, ранг магии — вещь врожденная, и измениться ни по какой причине не способна. Сколько ни учись, сколько ни тренируйся, хоть из штанов выпрыгни, не поможет». Крепкий Гойл желтые, а ты и Уизли оранжевый и красный соответственно, и никаким зельем вам этого не изменить. Ты, рыжий, никогда не станешь сильным, сколько ни мечтай, умелым, талантливым, да на здоровье, но именно сильным. Красные ранги весьма часто в итоге становятся хорошими мастерами, ну или ничтожествами. Оранжевые в сути своей тоже, но у них силы магии побольше. И я вовсе не удивлен тому, что такая покрытая густой черной смолой прилипала, как ты, Уизли, к Гринджер и Лангботому тянется. Последнее и вовсе, как и Крепт с Гейлом желтый, у него вся жизнь впереди. Но тебе это никак не поможет. Своим умом думать надо. И Гринджер еще раз специально для тебя. Ранг магии и умственные способности критерии разные. И любой, услышь меня, любой может быть тупым. Что за бред ты несешь? Дамблдор говорит. Ага, лазоревый ранг третьей ступени. И поверь мне, он об этом прекраснейше знает. Знает и вас всех видит, как облупленных. Сидит у себя в кабинете, жизни детские ломает и лимонными дольками с чайком причмокивает. Ты врешь. Нет, все книги в прямом доступе, но тебе о них попросту не скажут. Зачем? Ведь это удобно. Ты веришь в чушню, живешь с этим. А когда очнешься, если это, конечно, вообще произойдет, поздно будет. Это в 11 ступени что курсы в школе, в 30 даже 20, это уже сильно не так, сам то не лучше. Сынок пожирательских, яростно воскликнул начавший подниматься, очнувшийся после падения находящийся в личине Крипбарон. Я этим не горжусь, вот только семью не выбирают, а вот то, кем ты хотел бы быть, выбрать можно. И я свой выбор еще летом сделал. Я отрекся от своего грязно-крового, как ты и все твои братья и родители отца. Он надо мной не властен. Банально силы магической на меня не хватит. Дом его еще с начала лета не слушается, хотя кому я тут все это рассказываю. И да, Гринджер, мой ответ. Я не знаю, кто наследник. А теперь бывайте, мне еще домашку по зельям писать, произнес Драко, после чего развернулся и не оборачиваясь скрылся за поворотом. Вот же тварь, с чувством произнес поднявшийся с пола Рон. Да я его. Гермиона, ты куда? Гермиона, переоденусь и в библиотеку почитать. Да выдумал он все это. Нет, мне Невиллу похожие уже говорил, помнишь, когда в то, что это может быть Поттер, наотрез не поверил. Да ну его, тюфяк легковерный. Тюфяк не тюфяк, а колдует он получше нашего, и если то, что сказал сейчас Малфой, правда, да быть того не может, мне папа еще до школы говорил, произнес Рон, и в этот момент их тела практически одновременно поплыли, возвращаясь к своему изначальному виду. Примечание автора. Операция 7 Поттеров наглядно показывает то, что никакого запрета на прием оборотного с личиной другого пола нет. Флёр играла одного из Поттеров. Глава 25. Январь пролетел неожиданно быстро, вот только, казалось, каникулы завершились, а уже бац и середина февраля. Слухи и переживания постепенно как-то сами собой улеглись, оставались лишь единицы тех, кто будто бы мантру повторял преснопамятную песенку Пивза. А затем случился он, день Святого Валентина, оформленный и проведенный под эгидой и покровительством незабвенного и совершенно с преподавательской точки зрения безмозглого преподавателя Зати. Все розовое, и с неба сыплется сердечковое конфетти. Омерзительно, особенно учитывая то, что оно было везде, в том числе и в каше. За преподавательским столом было не лучше, разве что конфетти не сыпалось учителям прямо на головы и в тарелки. Но вот из-за оного поднялся Локонс. «С днем Святого Валентина!» – провозгласил он. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Локхард хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валенсианских письмоносцев!» Лучезарно улыбался Локхард. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Наблюдающий за всей этой трагикомедией Гарри лишь с грустью вздохнул и, вынув из своей тарелки очередное приземлившееся в нее сердечко, едва заметно скривился. Очень хотелось встать и просто уйти. Вот только воспитание не позволяло. Вначале Дурсли, а затем и учитель приучили к тому, что к еде надо относиться с почтением. Первые, правда, этим не заморачивались, их урок был в том, что есть надо, что дают, а вот наставник озаботился. Так что ел Гарри всегда аккуратно, спокойно, уважительно относясь как с находящимся рядом, так и к самой пище. Еще одно противно-розовое сердечко приземлилось аккурат в стоящий перед ним апельсиновый сок. «С меня хватит», – пробормотал не выдержавший Гарри, и направив свои мысли к закрепленному на правом предплечье цад, принялся за формирование зоны расчета заклинания. Расчет, формирование последовательности, активация. Едва заметное, замеченное лишь парой другой учеников свечение и доставший уже всех сердечкопад был прекращен. Повисший в нескольких метрах над всем залом барьер их попросту аннигилировал. Разбрасываемые сидящими в верхних перекрытиях садовогнома ангелочками, они достигали протянувшегося от стены до стены барьера и в нем исчезали. На протяжении всего дня гномоангелочки с валентинками бесцеремонно сновали по всему замку из класса в класс. По коридорам, от них не было спасения. Они пели, если, конечно, издаваемые ими звуки в принципе можно было охарактеризовать как пение. После обеда у дверей кабинета заклинания один из них, юродивый, в розовой пачке с крылышками, поймал Гарри. «Эй, ты, Гарри Потти!» Проскрипел он, расталкивая учеников. Увидевший его Гарри попытался самым честным образом смыться, но не тут-то было. Немало не стесняясь и, судя по всему, совершенно не думая о последствиях, это юродство прямо на глазах у уже подошедших первочков повалило обалдевшего от такой наглости мальчика на пол и тем помешав улизнуть продолжило. «Тебе музыкальное послание, зашибу!» Сквозь зубы коротко пообещал гаду оказавшийся на полу второкурсник. Увы, но... Гномоангелочек предпочел оставить это его обещание неуслышанным и тут же коряво, совершеннейше и непотребно запел. Его глаза хоть видит слабо, но зеленей, чем чародея жаба, а волосы его чернее тоски, чернее классной грифельной доски. О, божество, хочу, чтоб сердце мне отдал. Герой, что с темным лордом совладал. Столпившиеся вокруг дети к концу уже в голос, буквально до слез хохотали.